Встреча окончилась на грустной ноте. Когда Гитлер стал бормоча нечто относительно возможности британского воздушного налета, Молотов в очередной раз повторил свое основное заявление. «Советский Союз, как великая держава, не может оставаться в стороне от великих свершений в Европе и Азии». Смотри Рид и Фишер. «Смертельное объятие», страница 530. Не уточняя, чем ответит Советский Союз, если Гитлер удовлетворит его пожелания, Молотов просто пообещал, что после доклада Сталину передаст Гитлеру соображения своего вождя относительно подходящей сферы влияния. Гитлер был так раздражен, что не посетил обед, данный Молотовым в советском посольстве, хотя большинство нацистских руководителей там присутствовали. Обед был прерван воздушной тревогой в связи с налетом англичан, и поскольку в советском посольстве не было бомбоубежища, гости рассыпались во все стороны. Нацистские лидеры унеслись в лимузинах, советская делегация помчалась во дворец Бельвью, где в настоящее время останавливается президент Германии во время посещения Берлина, а Риббентроп забрал с собой Молотова и отправился с ним в расположенное неподалеку личное бомбоубежище. Там он продемонстрировал немецкий проект документа о присоединении Советского Союза к трехстороннему пакту, похоже, не понимая, что у Молотова не было ни намерений, ни полномочий выходить за рамки сказанного Гитлеру. Молотов со своей стороны проигнорировал этот проект и вновь затронул как раз те самые проблемы, от которых ушел Гитлер, в который раз подчеркнув, что Советский Союз не может быть обойден ни в одном из европейских вопросов. Затем он конкретно перечислил Югославию, Польшу, Грецию, Швецию, Турцию, преднамеренно не касаясь блестящих перспектив, связанных с Индийским океаном, ранее развернутых перед Риббентропом и Гитлером. Смотри Рид и Фишер. «Смертельное объятие», страница 532. За вызывающей непреклонностью Молотова скрывалась попытка выиграть время и дать возможность Сталину разрешить почти неразрешимую головоломку. Гитлер предлагал партнерство в деле разгрома Великобритании, но не требовалось особого воображения, чтобы понять, что после этого Советский Союз окажется гол и беззащитен перед лицом предполагаемых партнеров по трехстороннему пакту, бывших в свое время коллегами по так называемому антикоминтерновскому пакту. С другой стороны, если Великобритании суждено было рухнуть без участия Советского Союза, для Советского Союза было бы желательным укрепить свои стратегические позиции перед неизбежным столкновением с Гитлером. В конце концов, Сталин так и не решил, какого курса придерживаться. 25 ноября Молотов направил Риббентропу сталинские условия присоединения к трехстороннему пакту. Германия должна была вывести свои войска из Финляндии и предоставить Советскому Союзу свободу действий в этой стране. Болгарии предписывалось вступить с Советским Союзом в военный союз и позволить ему иметь военные базы на ее территории. Турции предлагалось допустить наличие советских баз на ее территории, включая Дарданеллы. Страница 314. Германия должна была оставаться в стороне, если Советскому Союзу придется добиваться осуществления своих стратегических целей на Балканах и в Дарданеллах при помощи силы. В дальнейшее развитие предложения, уже сделанного Гитлером, что территория к югу от Баку и Батуми будет считаться признанной сферой советских интересов, Сталин теперь определил эту сферу как включающую в себя Иран и простирающуюся до Персидского залива. Что касается Японии, то ей ничего иного не оставалось, как отказаться от претензий на право разработки полезных ископаемых на острове Сахалин. Примечание. В наши времена утверждалось, с моей точки зрения ошибочно, что на самом деле это не являлось советским так называемым предложением. Смотри выдвигаемую аргументацию, противоположную аргументации Збигнева-Бжезинского в книге «Реймунд Гартхоф. Разрядка и конфронтация. Американо-советские отношения от Никсона до Рейгана. Вашингтон. Брукинг Институшн. 1985 год. Страница 941-942. Конец примечания. Сталин обязан был знать, что эти условия никогда не будут приняты, ибо они ставили предел дальнейшей германской экспансии на Востоке, и в них не содержалось советских сопоставимых ответных мер. Сталинский ответ Гитлеру являлся таким образом сигналом того, что Сталин полагал входящим в советскую сферу интересов и предупреждением, что Советы будут сопротивляться ее сужению, по крайней мере, дипломатическим путем. В течение последующего десятилетия, используя тактику царей, Сталин займется созданием этой сферы, где можно при помощи соглашений, где необходимо при помощи силы. Он добивался достижения целей, поставленных в меморандуме от 25 ноября, вначале в унисон с Гитлером, затем на стороне демократических стран против Гитлера и, наконец, посредством конфронтации с демократическими странами. А затем, где-то ближе к концу жизни, Сталин, похоже, намеревался предпринять попытку договориться с демократическими странами в самом широком плане в целях сохранения того, что он непрестанно считал советской сферой влияния. Смотри главу 20. Гитлер, однако, уже рвался ковать железо, пока горячо. Стоило только Молотову прибыть в Берлин, как Гитлер отдал распоряжение продолжать подготовительную работу по разработке плана нападения на Советский Союз с расчетом принять окончательные решения тогда, когда будет утвержден оперативный план. Смотри Буллок «Гитлер и Сталин», страница 688. По мнению Гитлера, решение это должно было заключаться в том, до или после разгрома Великобритании следует напасть на Советский Союз. А с визитом Молотова решился и этот вопрос. 14 ноября, в тот день, когда Молотов покинул Берлин, Гитлер распорядился, чтобы штабные планы налета приняли форму оперативной концепции нападения на Советский Союз летом 1941 года. Получив сталинское предложение 25 ноября, он отдал распоряжение ответа не посылать. Да Сталин его и не запрашивал. Германские военные приготовления к войне с Россией развернулись во всю мощь. Все время продолжаются серьезные споры относительно того, осознавал ли Сталин влияние избранной им тактики на личность, подобную Гитлеру, ибо ему, по аналогии с самим собой, представлялось, что Гитлер холоден и расчетлив, и не бросит по собственной воле свои силы на огромные пространства России прежде, чем завершит войну на Западе. В этом смысле Сталин был неправ. Гитлер верил в то, что все препятствия возможно преодолеть посредством силы воли. Типичной его реакцией на сопротивление был перевод его в план личного противостояния. Гитлер никогда не позволял благоприятным условиям полностью созреть, ибо, скорее всего, воспринимал процесс выжидания как символ того, что обстоятельства могут брать верх над его волей. Страница 315. Сталин был не только терпеливее, но и как коммунист в большей степени уважал силы исторического процесса. За почти 30 лет своего правления он ни разу не ставил все одним махом на карту и ошибочно полагал, что Гитлер тоже никогда не пойдет на это. Но Сталин безумно боялся того, что поспешное советское развертывание сил может спровоцировать германский превентивный удар. И он неверно понял поспешность Гитлера, с какой тот стремился зачислить его в число участников трехстороннего пакта, приняв эту поспешность за доказательство того, что 1941 год нацисты собираются посвятить дальнейшим попыткам сломить Великобританию. Похоже, Сталин был уверен, что следующий за ним 1942 год и будет решающим годом войны с Германией. Сталинский биограф Дмитрий Волкогонов сказал мне, что Сталин держал в запасе вариант превентивного нападения на Германию, и это может объяснить, почему в 1941 году было начато столь дальнее развертывание советских войск. Ожидая, что Гитлер, прежде чем напасть, предъявит какие-либо существенные требования, Сталин, возможно, готов был в значительной части пойти ему навстречу, по крайней мере, в 1941 году. Все эти расчеты провалились, ибо базировались на том, что Гитлер также прибегает к разумным расчетам. Однако Гитлер считал для себя необязательным заниматься нормальными вычислениями степени риска. Вряд ли найдется хоть один год, когда бы Гитлер не предпринимал каких-либо шагов, опасных с точки зрения его окружения. перевооружение в 1934-1935 годах, введение войск в Рейнскую демилитаризованную зону в 1936 году, оккупация Австрии и Чехословакии в 1938, нападение на Польшу в 1939, кампания против Франции в 1940, и Гитлер не собирался делать 1941 год исключением. С учетом особенностей его личности, он мог бы отказаться от конфронтации с Советским Союзом только в том случае, если бы тот с минимумом оговорок примкнул к трехстороннему пакту и принял бы участие в военных операциях против Великобритании на Среднем Востоке. Но, конечно, когда Великобритания была бы разбита, а Советский Союз изолирован, он обязательно обратился бы к исполнению заветной мечты о завоеваниях на Востоке. И никакие умные маневры Сталина не давали его стране избежать прошлогодней участи Польши. Польское правительство могло спастись от германского нападения в 1939 году, лишь согласившись отдать так называемый польский коридор в Данциг, а также присоединившись к нацистскому крестовому походу против Советского Союза, по окончании которого Польша все равно оказалась бы во власти Гитлера. Теперь, годом позже, казалось, что Советский Союз может откупиться от германской агрессии, лишь приняв нацистские предложения ценой полнейшей изоляции посредством вступления в рискованную войну против Великобритании. В итоге, однако, Советский Союз все равно оказался бы перед лицом нападения Германии. Обладая стальными нервами, Сталин следовал двойственной политике. Сотрудничал с Германией, одновременно геополитически ей противостоял, словно не боялся никакой опасности. И хотя Сталин не желал вступать в трехсторонний пакт, он все же предоставил Японии то единственное преимущество, которое бы ей дало членство Советского Союза в трехстороннем пакте. Японии был обеспечен тыл для азиатских авантюр. Хотя Сталин, безусловно, не знал инструкций, которые Гитлер давал своим генералам о том, что нападение на СССР даст возможность Японии открыто выступить против Соединенных Штатов, советский руководитель пришел к такому выводу самостоятельно и занялся устранением подобного побудительного мотива. Страница 316. 13 апреля 1941 года он заключил в Москве договор о ненападении с Японией. Следуя в основном той же самой тактике в отношении роста напряженности в Азии, какую применил в отношении польского кризиса 18 месяцами ранее. В каждом из этих случаев он устранял для агрессора риск борьбы на два фронта и отводил войну от советской территории, подстрекая, как он считал, капиталистическую гражданскую войну в других местах. Пакт Гитлера-Сталина дал ему двухлетнюю передышку, а договор о ненападении с Японией позволил через 6 месяцев перебросить армейские части с Дальнего Востока для участия в битве под Москвой, битве, которая решила исход войны в его пользу. После заключения договора о ненападении Сталин сделал беспрецедентный жест и проводил японского министра иностранных дел Юсуки Мацуоку на вокзал. Это было признаком особой важности для Сталина договора с Японией, а также поводом в присутствии всего дипломатического корпуса призвать Германию к переговорам и одновременно придать себе еще больше вес как партнеру. Европейская проблема может быть разрешена естественным путем, если Япония и СССР будут сотрудничать, заявил Сталин министру иностранных дел достаточно громко, чтобы все могли это слышать. Возможно, для того, чтобы намекнуть этим, что теперь, когда для восточной границы обеспечена безопасность, его положение в Европе, как партнера по переговорам, улучшилось. Так что теперь Германии незачем воевать с Советским Союзом, чтобы обеспечить Японии тыл в войне с Соединенными Штатами. «Не только европейская проблема», – отвечал японский министр иностранных дел Мацуока. «Да, во всем мире все можно будет урегулировать», – согласился Сталин. «Если, конечно, воевать будут другие, – должно быть, – подумал он, – а Советский Союз получит компенсацию за их успехи». И чтобы довести свои слова до сведения Берлина, Сталин затем подошел к германскому послу фон дер Шуленбургу, обнял его за плечи и объявил: «Мы должны оставаться друзьями, а вы должны сделать все для этого». чтобы наверняка использовать все каналы, включая военные, и довести свои слова до нужного адреса, Сталин затем подошел к исполняющему обязанности германского военного атташе и громко произнес: «Мы останемся с вами друзьями, что бы ни произошло». Смотри Рид и Фишер. «Смертельное объятие», страница 568. Также Буллок, «Гитлер и Сталин», страница 716. У Сталина были причины опасаться поведения Германии. Как Молотов намекнул в Берлине, делался нажим на Болгарию в целях принятия советской гарантии. Сталин также в апреле 1941 года вел переговоры о заключении с Югославией договора о дружбе и ненападении, как раз в тот самый момент, когда Германия запрашивала право на транзитный проход своих войск через Югославию для удара по Греции. Такого рода действия, само собой, подкрепляли сопротивление Югославии германскому нажиму. Как выяснилось, советский договор с Югославией был подписан всего за несколько часов до того, как германская армия пересекла югославскую границу. Главная слабость Сталина как государственного деятеля заключалась в том, что он имел тенденцию приписывать своим оппонентам ту же самую способность к холодному расчету, какой обладал он сам и чем весьма гордился. Это привело Сталина к недооценке последствий собственной неуступчивости и переоценке возможностей собственного воздействия в плане умиротворения, как бы редко они ни представлялись. Страница 317. Именно подобный подход испортил отношения с демократическими странами после войны. В 1941 году он был безоговорочно убежден до самого момента пересечения немцами границы, что в последнюю минуту способен отвратить нападение, организовав переговоры, в ходе которых могли бы обсуждаться крупномасштабные уступки. Страница 317. Сталин бесспорно делал серьезнейшие попытки предотвратить нападение Германии. 6 мая 1941 года советский народ узнал, что Сталин возложил на себя обязанности премьер-министра, которые прежде исполнял Молотов. Тот, правда, становился заместителем премьер-министра и оставался министром иностранных дел. Так Сталин впервые вышел из партийного уединения и открыто принял на себя ответственность за повседневный ход дел. Лишь в обстановке исключительной опасности мог Сталин отказаться от ореола угрожающей загадочности, который был его любимым прикрытием. Тогдашний заместитель министра иностранных дел Андрей Вышинский заявил послу Вишийской Франции, что занятие Сталиным государственного поста, кавычки, является величайшим событием за всю историю Советского Союза с момента его возникновения. Кавычки закрыты. Смотри Рид и Фишер. «Смертельное объятие», страница 576. Фон дер Шуленбург полагал, что разгадал намерения Сталина. «По моему мнению, – заявил он Риббентропу, – можно с уверенностью утверждать, что Сталин поставил перед собой внешнеполитическую задачу исключительной важности – и надеется разрешить ее ценой личных усилий. Я твердо уверен в том, что Сталин в нынешней серьезной с его точки зрения международной обстановке поставил перед собой цель уберечь Советский Союз от конфликта с Германией». Кавычки закрыты, смотри, там же страница 576. Несколько последующих недель подтвердили точность предвидения германского посла. Как бы посылая успокоительный сигнал Германии, ТАСС в сообщении от 8 мая отрицал факт необычной концентрации советских войск на западных границах. В течение следующих недель Сталин разорвал дипломатические отношения со всеми европейскими правительствами в изгнании, базирующимися в Лондоне, сопровождая это болезненными разъяснениями, что теперь все вопросы будут решаться с германским посольством. Одновременно Сталин признал марионеточные правительства, которые Германия поставила на некоторых из оккупированных территорий. В целом Сталин лез вон из кожи, чтобы заверить Германию в признании им всех ее фактических завоеваний. Чтобы устранить любой возможный предлог для агрессии, Сталин не дал передовым советским соединениям перейти на повышенную боевую готовность и оставил без внимания британские и американские предупреждения о неминуемом германском нападении, частично, возможно, потому что подозревал англосаксов в желании втравить его в схватку с Германией, хотя Сталин запрещал открывать огонь по все чаще нарушающим границы самолетам-разведчикам. В отдалении от границы он разрешал проведение учений по противовоздушной обороне и призыв резервистов. Сталин явно решил, что наилучший шанс для сделки в последний момент заключается в том, чтобы убедить Германию в отсутствии у него дурных намерений, особенно поскольку ни одна из контрмер не могла иметь решающего значения. 13 июня, за 9 дней до нападения Германии, ТАСС опубликовал очередное официальное заявление, отрицавшее широко распространившиеся слухи о неизбежности войны. Страница 318. Советский Союз, говорилось в заявлении, намеревается соблюдать все существующие соглашения с Германией. В сообщении ТАСС также делается намек в широком плане на возможность проведения новых переговоров, чтобы добиться более приемлемых решений по всем спорным вопросам. То, что Сталин был действительно готов пойти на крупные уступки, видно из реакции Молотова, когда 22 июня фон дер Шуленбург прибыл к последнему с германской декларацией об объявлении войны. Молотов жалобно запротестовал и уверил, что Советский Союз был готов убрать все войска с границы, чтобы успокоить Германию, а все прочие проблемы разрешить путем переговоров. Молотов заявил, как бы защищаясь, что было для него весьма нехарактерно. «Такого мы не заслужили». Смотри Рид и Фишер, «Смертельное объятие», страница 640. Похоже, Сталин был до такой степени потрясен тем, что Германия объявила ему войну, что впал в некое подобие депрессии, продолжавшейся около 10 дней. Однако 3 июля он вновь взял бразды правления в свои руки и произнес по радио программную речь. В отличие от Гитлера, Сталин не был прирожденным оратором. Он редко выступал публично, а когда выступал, был исключительно педантичен. В этом выступлении он тоже сухо говорил о гигантских задачах, вставших перед народами России. Однако даже подобная констатация фактов вселяла некую решимость и вызывала ощущение того, что с этим делом, каким бы огромным оно ни казалось, можно справиться. «История показывает», – заявил Сталин, – «что непобедимых армий нет и не бывало». Давая приказ на уничтожение всего промышленного оборудования и подвижного состава и на формирование партизанских отрядов за линией фронта, Сталин зачитывал ряды цифр, словно бухгалтер. Единственную уступку риторики он сделал в начале речи. Никогда еще Сталин не обращался к народу на личном уровне и никогда больше этого не сделает. «Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои». Смотри Рид и Фишер, «Смертельное объятие», страница 647-648. Гитлер наконец-то получил войну, которую хотел, и предопределил свою судьбу, которую, если это возможно, он тоже возжаждал. Германские руководители, воюющие теперь на два фронта, второй раз за одно поколение переоценили себя. Примерно 70 миллионов немцев воевали, имея против себя примерно 700 миллионов противников. Именно так и получилось, когда Гитлер в декабре 1941 года вовлек в войну Америку. Похоже, что даже Гитлер был потрясен задачей, которую сам перед собой поставил. За несколько часов до нападения он заявил своему штабу: «У меня такое ощущение, будто бы я толчком распахиваю дверь в темную комнату, где раньше никогда не бывал и не знаю, что находится за этой дверью». Смотри там же, страница 629. Сталин делал ставку на рациональность поведения Гитлера и проиграл. Гитлер сделал ставку на скорое падение Сталина и тоже проиграл. Но если сталинская ошибка была поправимой, то гитлеровская – нет. Примечание диктора. На страницах с 319 по 331 даны карты. Французская экспансия с 1648 по 1801 год. Германская экспансия с 1919 по 1939 год. Великий альянс Вильгельма III с 1701 по 1713 год. Союзы 50-х годов XX века. Европа после Венского конгресса, 1815 год. Европа накануне Первой мировой войны, 1914 год. Мир во времена Холодной войны с 1945 по 1989 год. И мир после Холодной войны. Конец примечания диктора.